Ловушка ассортимента. Ассортимент товаров или услуг – это одна из тех вещей, на которые смотрит покупатель, выбирая, в какой магазин или в какую фирму ему обратиться. Очевидно, что если в книжном магазине Васи Букс 6 полок с книгами, а в магазине Колосс 50 полок, при более или менее равных ценах я к Васе второй раз не пойду. И даже если через месяц Вася снизит цены в два раза, я об этом, вероятно, уже не узнаю. Выходит, расширять ассортимент выгодно. В принципе, да. Однако в расширении ассортимента кроется ловушка. Допустим, я продаю торты, и у меня на витрине стоят 4 разновидности тортов. 3/4 посетителей уходят из моего магазина с пустыми руками, поскольку не могут выбрать торт, который бы им понравился. Я расширил ассортимент до 10 видов тортов. После этого 50% посетителей стали покупать торты. Окрыленный результатом, я расширил ассортимент до 50 видов тортов. В результате 3 из каждых 4 посетителей стали превращаться в покупателей. Продажи выросли в 3 раза по сравнению с первоначальным вариантом. «Ура!» — сказал бы недальновидный читатель. И ошибся бы. На самом деле продавцу впору рвать волосы и кусать локти. Продажи выросли в 3 раза, а расходы на закупку тортов более чем в 10 раз. Конечно, можно покупать меньше единиц каждого вида и тем самым сократить расходы на закупку. Но в любом случае изрядно вырастут затраты времени и сил на закупку и учет, что ушло, что надо докупить, у чего кончается срок годности и тому подобное. К тому же часть тортов почти неизбежно будет отправляться на помойку, перележав свой срок годности. В ассортименте обычно есть ходовые товары и есть неходовые, причем вторых зачастую больше. Если вы расширяете ассортимент за счет неходовых товаров, вы подвергаете себя угрозе затоваривания, связываете больше денег, тратите больше времени на управление запасами товара. И к тому же раздражаете клиентов. Ведь не секрет, что сделать набор из 3-5 вариантов куда проще, чем из 10-15, и нередко выходит так, что сбитый с толку обилием товаров на полке и запутавшийся в них посетитель уходит, так ничего и не купив. С другой стороны, небогатый ассортимент отталкивает покупателя, поскольку воспринимается как лишение права выбора. Например, компания Евросеть пыталась создать сеть совсем маленьких киосков, где на полках стояло бы лишь несколько десятков самых продаваемых товаров. Но этот проект провалился. Покупатели не захотели покупать один из 10 телефонов. Им нравилось покупать один из 200, хотя в большинстве случаев они выбирали как раз один из тех самых 10. Поэтому имеет смысл расширять ассортимент ограниченно, не бесконтрольно. Я не могу привести конкретные цифры. Очевидно, что оптимальное для автосалона количество вариантов будет отличаться от оптимального для бара, а тем более для книжного магазина. Однако в любом случае раз в месяц или в квартал надо составлять список товаров, разбитый на товарные группы, в формате название товара, объем продаж, и сортировать товары внутри каждой группы по убыванию объема продаж. После чего следует хорошенько подумать, не выкинуть ли из ассортимента те товары, которые занимают в каждой группе нижние строчки, и не включить ли в ассортимент вместо них какие-то новые товары. В случае же, когда речь идет об услугах, ассортимент можно и не сокращать по неходовым позициям. Но только если соблюдаются два условия. Для оказания этой услуги не нужен отдельный специалист и не требуются особые расходные материалы. То есть, если Вася Пупкин занимается, к примеру, массажем, он может указать в своем прейскуранте, помимо ходовых шведского, спортивного и тайского массажа, еще и непрямой массаж почек методом Ощепкова-Ознобишина. Если на эту услугу не найдется клиента, Вася ничего не теряет, а если найдется, Вася без труда извлечет из памяти необходимые приемы массажа. Но вот если бы речь шла о массаже с каким-то экзотическим и дорогим ароматическим маслом, я бы посоветовал Васе хорошенько подумать, стоит ли тратить деньги на это масло. Клиент на такую услугу то ли найдется, то ли нет, а деньги уже выброшены. В крайнем случае можно было бы включить этот вид массажа в прейскурант, но только по предварительной записи за 2-3 дня, чтобы было время приобрести нужное масло. Другой пример – расширение списка блюд в ресторане. Новые блюда, которые умеет готовить повар, можно смело включать в меню, если на их приготовление пойдут уже имеющиеся в ресторане продукты. Даже если никто так и не закажет эти блюда, ресторан все равно не понесет убытков. А вот если для приготовления нового блюда необходимы какие-то особые ингредиенты, которых на кухне нет, стоит два раза подумать, прежде чем предлагать это блюдо посетителям.